Глава 10. «Князь, не слишком ли жестоко вы поступили с ней?» — робко произнес высокий худой старик, оглядывая ссохшееся сморщенное лицо ведьмы. «Она виновата и понесла заслуженное наказание. Что забирая я, не умеющая правильно составить сонное зелье? И зачем сама пила отвар? Пробу снимала? Жестоко оставить жить, забрав силы. А так, мгновение, и она уже в раю!» — зло ответил князь. «Скорее в аду!» — хмыкнул второй старик. Он был ниже брата и полнее в 2 раза. Побив все рекорды времени, князь с братьями и девушкой, племянницей стариков, Аидой, прилетел на ближайший к поселку Дебесы аэродром. На летном поле гостей ждал шофер с машиной. К дому ведьмы добрались за считанные минуты. Князь со свитой вошли в комнату. На полу возле дивана лежала женщина. Она явно спала. Рядом с телом сидел огромный пушистый кот. Увидев князя, животное замурлыкало и стало ластиться, отираясь об ноги. Старики обыскали весь дом. Светлые нигде не обнаружились. «Она упустила их!» Разъяренный князь наклонился к лежащей женщине и положил обе руки на ее тело. Испуганные братья сжались в углу. Кот пытался защитить хозяйку, вцепившись мужчине в рукав когтями. Через секунду мумифицированный трупик животного упал на мягкий ковер. Тело ведьмы медленно старело и сморщивалось. «Странно. Сильная колдунья оказалась. Неплохо подпитала энергией. Тогда почему не справилась с неопытными Салман?» — произнес князь, нахмурившись. «Князь, а вдруг вы ошибаетесь, и они прошли обучение?» — несмело поинтересовался высокий старик. «Не ошибаюсь. Старуха не лечила, поэтому и дар потеряла. Девчонку не учила. Сведения от верных людей получены, не сомневайтесь. А мальчишка детдомовец, корней своих не знает, дар слабенький. Он, вероятно, луч». Презрительно скривился темный и, оттолкнув ногой труп ведьмы, направился к выходу. «Из Сибири сообщили. Нашли подростка свечу. Могут организовать доставку к вам. Что ответить?» — заглянула в лицо князю Аида. «Наблюдать, не трогать. Сейчас мне нужна Иволга. Мозгляк рядом с ней, живой временно. Пока мне интересно, кто он такой. Она же не должна пострадать ни при каких обстоятельствах. Только я решаю ее судьбу. Это всем ясно?» Троица дружно кивнула. Худой старик подумал: зачем князю девчонка? Он убил столько бликов и свечей. Одной меньше, одной больше. Какая разница? Почему зациклился на этой соплячке? Неопытная, слабая, но везучая. Сумела выбраться из стольких ловушек. И откуда взялся этот детдомовец? Силы никакой, а вреда от него много. А племяшка князю в рот смотрит, как собачонка по пятам бегает. Еще бы, молодой, красивый, богатый, почти всемогущ, как паук оплел страну сетью. Они с братом такие же глупые были. Теперь понимают, им доставались крохи с барского стола. Для себя князь ничего не жалеет, молодость поддерживает, а им до 40 лет энергии не давал. Последние годы, правда, исправно подпитывал, не позволяя состариться. Стоило совершить одну ошибку, и он не спешит возвращать им прежний возраст. Настоящие 77 лет догнали и пригнули к земле. Ужасно в одну секунду стать старым. Мысли о смерти стали лезть в голову и пугать неотвратимостью наказания за прежние преступления. Старики, шаркая, поплелись за ним. Князь нетерпеливо ждал их возле машины. «Я был занят, а вы, недоумки, упустили отъезд наших доноров из дома Барвиновых». Он брезгливо глянул на братьев. «Подберите слюни и узнайте, на какой машине они уехали. А ты, Аида, молодец!» Князь похлопал женщину по щеке. «Увидела заметку об аварии. Спасибо журналистке. Описала наших ангелочков на дороге. Они еще засветятся на постах полиции. Или, помогая лечить, попадут на глаза нашим людям. Судя по всему, У Иволги полностью открылся семейный дар. И начав врачевать, она не остановится. Это как наркотик», — усмехнулся князь. «Вы так говорите, будто знаете», — подобострастно произнес толстяк, усаживаясь в машину. «Вытаскивая людей с того света, испытываешь такое же сильное чувство, как и лишая жизни. По силе эмоции равны, хотя противоположны по знаку. Плюс и минус», — пояснил Бирая, заводя автомобиль. «Куда они едут? И зачем? Вот вопрос. Ничего, узнаем». Он посмотрел в зеркало на заднее сиденье. Старики сидели, прислонившись друг к другу, и дремали. «Придется подпитать братьев. Совсем ослабели. Привык к ним. Столько лет вместе. Тем более, что они мне нужны живыми», — подумал он. Как все убийцы, князь временами бывал сентиментальным. Черный «Мерседес» с непроницаемыми для солнечного света окнами плавно выехал из поселка на федеральную трассу. Полный старик зажмурился, прислушиваясь к тянущей боли в сердце. Брат посапывал у него на плече. «Дрыхнет, как ни в чем не бывало», — раздраженно подумал он. Толстяка мучили воспоминания и одолевали сомнения. 1956 год. Он с братом на авторынке искал запчасти для машины. Молодой парень продал детали для их победы по божеской цене. Потом предложил им отметить сделку в ресторане. Смущенные братья отказывались как могли. Они никогда не бывали в таких местах. Продавец, поняв их заминку, засмеялся. «Я плачу, вы мне понравились. Друзей здесь не нажил еще, а в ресторане одному скучно». Ефим и Пим сконфуженно сидели за столом, ошалев от музыки и шума. Новый знакомый, представившийся князем, заказал закуску и выпивку. После третьей рюмки братья расслабились и повеселели. Необыкновенно вкусные блюда и вино они пробовали впервые. Довольно убогая обстановка заведения с претензией на барскую роскошь казалась им царской. Окна украшали тяжелые темно-вишневые бархатные шторы с золотыми кистями. Скатерти на столах в тон шторам свисали до пола, а липоватые под золото люстры испускали приглушенный свет. В воздухе висел густой запах дешевых сигарет, спиртного и не слишком чистых тел. Разбитные девицы, каких просто не существовало в их родной деревне Орловке, сидели у стойки бара и курили тонкие папироски. Князь пригласил трех девушек за столик. Веселье продолжилось с новой силой. Утром братья проснулись в чужом доме, в постели с едва знакомыми девицами. Головы раскалывались от боли. Парни, от стыда растерявшие весь вчерашний гонор, попытались тихо сбежать. Князь попытку пресек, полечил братьев хорошим коньяком. Затем, накрыв не менее роскошный, чем в ресторане, стол, предложил поговорить. Проснувшихся девиц безжалостно выпроводил за дверь. За выпивкой завел разговор о новой жизни. Он говорил красноречиво и убедительно. Его слова хорошо впитывались в неотягощенные добродетелью души парней. Пышные всходы жажды легких денег, необременительных связей, заглушали робкие ростки совести, добра и жалости. Ефим с братом Пантелеймоном, которого все звали просто Пим, стали торговать запчастями. Откуда доставал князь дефицитные детали, они не интересовались. Да и вряд ли он ответил бы им. Братья родились близнецами, с детства все делали вместе. Учились, служили в армии, женились. Даже дети у них родились в один год. Шли годы. Они не заметили, как растеряли прежних друзей. Развелись с женами. Дети росли без их помощи и участия. Близнецы жили только для себя, служа князю и выполняя его поручения. Прошли жуткие обряды посвящения. Вначале боялись даже вспоминать о них. Но после ритуального убийства деньги и блага так и посыпались на братьев. Братья успокоились и зажили в свое удовольствие. Ефим давно выкинул из памяти, что забрал жизнь молоденькой девушки, исколов ее ножом. Пим цену за убийство посчитал приемлемой и вовсе не мучился угрызениями совести. Они старели, а князь оставался молодым. Это злило. Братья затаили обиду. Своего благодетеля пытались умолять, но он был непреклонен. Когда им пошел пятый десяток, он остановил старение, братья оставались 40-летними мужчинами целых 37 лет. С возрастом стали внешне совершенно не похожи между собой. Ефим был выше ростом, оставался худым, сохранил густую шевелюру. Пим потолстел, полысел, обрюзг и напоминал постаревшего колобка. Как-то они съездили в родное село Орловку и увидели ровесников, дряхлых 80-летних стариков, тех, кто остался жив. Тогда смогли оценить подарок князя. Из дома с ними уехала племянница, дочь младшей сестры. Все изменилось в один из дней. Князь отправил их в станицу Алексеевскую. По полученным оттуда сведениям обнаружилась нужная ему, пропавшая много лет назад, свеча. Старуху уничтожил другой помощник князя, а девчонку близнецы упустили. Тогда-то они и испытали всю силу гнева своего благодетеля. Как он нашел Салман снова, они не догадывались. Почти неделю следили за Светлой, сняв комнату у старушки в доме напротив. Кажется, рассчитали все. Племянница договорилась с соседской девчонкой и передала снотворное. В этот раз никакого подвоха не ожидали. Чтобы не спугнуть будущих жертв, безвылазно сидели в комнате. В назначенный день отправились в Ростов за машиной. За поселком, сидя в автомобиле, ждали звонка Лины, и он прозвучал. Что произошло в доме, ни Ефим, ни Пим не поняли. Подходило только одно объяснение. Прежняя знахарка сделала из дома ловушку для темных. Хорошо, что ювелир захваченную племянницу отпустил через 2 дня и нас не сдал в полицию. Он думал, мы лохи и не сумеем скрыться от слежки. А у нас опыта поболее, чем у людей ювелира. Радовались братья. Племянница тоже оказалась не промах. Целую неделю водила людей ювелира за собой, а потом смылась от них. Аида узнала, свеча не пострадала. А парнишка слаб, для него вызывали врача. Дар молодого ювелира непонятен, а может, у него и вовсе нет дара. Конечно, эти знания мизерные, но князь был доволен, услышав о странных оберегах на шее девчонки и парня. Ехать к ведьме братья напросились сами, мечтая реабилитироваться. И снова осечка. Глядя на мертвое тело женщины, Пим впервые задумался – стоила ли обеспеченная жизнь одиночество? Зачем вовлекли племянницу? Старик разозлился на себя. Стоило, я все исправлю и верну молодость, даже если придется убить брата. Пим не заметил ненавидящий взгляд Ефима. Тот так же легко отказался от него. У близнецов часто совпадали мысли. Ни один из братьев не знал, что князь держит их рядом с собой, только как источник будущей энергии, запас на черный день. Бирайя знал, мужчин легко спровоцировать на убийство друг друга. При библейском злодействе такого рода высвобождается огромное количество темной энергии, которая может ему понадобиться. Князь презрительно оглядел спящих на заднем сиденье автомобиля братьев. Никчемные старикашки, только одно хорошее дело сделали. Привели племянницу. Еще один источник для убывающей у него силы. В последнее время неудачи преследовали его начинания. Амбициозные новорожденные Бирайя тянули одеяло каждый сам на себя. Не все признавали его, великого темного, своим князем. Крайне осторожно приходилось искать новые источники энергии. Молодые Бирайя были сильными и не боялись совершать чудовищные преступления. Для него все же существовало табу. Он не мог поднять руку на маленького ребенка. Убивал только в крайнем случае, для поддержания сил. Мог уничтожить живое существо в гневе или ненависти. Новые же темные упивались мучениями жертв. Люди удивлялись, откуда появилось такое количество маньяков. Изредка их ловила полиция. Другие темные, не превышающие разумных пределов жестокости, не сочувствовали им. Машина подпрыгивала на ухабах. Безрадостная картина все тех же почерневших изб изредка разбавлялась новыми зданиями магазинов и придорожных кафе. Разваленные каменные корпуса коровников, птичников, контор, бывших колхозов и совхозов попадались в каждом третьем селе. «Такое ощущение, будто только что закончилась война», – грустно произнесла Даша, провожая глазами остатки прежде ухоженных зданий. «Для нашей страны перестройка оказалась очередной авантюрой. Без работы тогда оказались миллионы людей, а это значит без денег и будущего. Страна превратилась в один большой базар. Смотри, символ той эпохи». Винсан показал рукой в окно, останавливая машину. Полуразрушенная церковь еще держалась. Высокие, крепкие, толстые стены не брало время. Внутри здания выросла береза. Несколько деревьев окружали церковь. При приближении людей, каркая с ветвей берез, взлетели вороны. Лоу продекламировал. «Паруса порваны, небеса заперты, и кружат вороны над заброшенной папертью». Даша сглотнула слезы. Он обнял ее за плечи. «Стены церкви выдержали все. Она дождется восстановления. Вот увидишь», – утешил он. По ступенькам, засыпанным землей и сухими листьями, они поднялись к дверному проему. Внутри церкви сквозь каменный пол проросли кустарники, а на стенах до сих пор сохранились фрески, угадывались лики святых. Сочные краски не потускнели. С противоположной от входа стены на них ласково смотрела Богоматерь с младенцем. Огромная фреска во всю высоту сохранившейся стены поражала воображение. Даша прошла на середину и подняла глаза к небу. Яркая синь летнего неба куполом укрывала разрушенный храм. Она раскинула руки, впитывая свет. «Здесь столько энергии!» Винсан с улыбкой смотрел на чуть вздрагивающее тело девушки. Вокруг Даши сиял разноцветный ореол. «Небеса не заперты!» – заявила она, глядя на Лоу золотыми глазами. «Сейчас на секунду промелькнули лица бабушек и мамы. Они улыбались. Значит, все будет хорошо!» «Ты смогла без дерева, служащего для тебя проводником солнечной энергии, набраться сил!» – удивился он. «Ой, точно! Не обратила внимания! Знаешь, из крови исчез холод, оставшийся после лечения мальчика. Я чувствую себя замечательно. Наверное, только в таком месте можно обходиться без проводников деревьев», — сделала вывод Иволга. «Даш, не бери борщ, у него подозрительный цвет», — прошептал Винсан. На раздаточном столике стояли тарелки с первым блюдом, густо-свекольного оттенка. «Это украинский борщ, а он не похож на наш кубанский. Я соскучилась за ним. Мы уже неделю едим или бульоны, или супы». Она решительно взяла тарелку с борщом. Кафе при дороге было людным. В зале сидели водители большегрузных машин, туристы, проезжающие. В помещении пахло пригорелыми котлетами, сбежавшим молоком и компотом. «Такое ощущение, что повар сегодня явился на работу с бодуна и половину блюд испортил», — проворчал Лоу, отодвигая тарелку с недоеденным бифштексом. «В следующий раз, когда будем обедать в кафе, я сначала зайду и понюхаю. Сейчас у меня ощущение, что я наелся помоев». Винсан сел за руль джипа и вырулил со стоянки. Через 2 часа Лоу заметил, что Даша съежилась на кресле и держится за живот. «Скоро заправка!» — простонала она. «Тебе плохо? Почему терпела? Заправка не скоро, придется бежать в кустики. И нечего стесняться. Иди уже, а я активированный уголь в аптечке поищу». Смущенная девушка вышла из машины и быстро направилась в лес. Последний час она терпела жуткие боли. После посещения кафе началось бурление и бурчание в кишечнике. Испытывая неловкость перед Винсаном, Даша крепилась как могла. Лес оказался чистый, будто убранный. Ища кустики, она удалилась от машины на значительное расстояние. «Ой!» – вскрикнула Даша. Обрадовавшись укрытию, не заметила крапиву и обожгла оголенный тыл. Лоу посмотрел на вернувшуюся из лесу девушку со страданием. Она выглядела бледной. Протянул лекарство и стакан с водой. «Это все тот борщ». «Не напоминай», — скривилась Иволга. «Ты чего снова крутишься?» – заволновался Винсан спустя время. Даша ерзала на сиденье, не находя себе места. «Не нужно смущаться! Тебе снова плохо? Остановить машину?» «Нет, живот не болит». Покосилась. Не смеется ли? Помолчала и решилась. «Как попадется село, нужно купить в аптеке мазь. Я обожглась крапивой». Послышалось сдавленное сопение. «Ты смеешься?» Возмутилась она. «Нет!» Он подавил смех. «Бедная попа!» «Ах ты гад!» Даша швырнула в него журналом. «Осторожно! Я за рулем! А вот и село!» Подлечившись, Даша собралась в магазин за продуктами. Лоу зевнул. «Я немного подремлю, ладно? Почему ты не вылечила себя, используя дар?» «Не захотела тратить силы на лечение такой ерунды. Вдруг они понадобятся для чего-нибудь серьезного? Отдыхай, а я куплю что-нибудь и приготовлю обед». Она закрыла трейлер и направилась к магазину. Уже 20 минут Даша стояла перед сельским магазинчиком вместе со старушками и местными алкашами, ожидая его открытия. «Почему раньше 11 часов магазин не открывается?» – поинтересовалась она у ближайшей к ней бабушки. «Так Катька раньше не просыпается. А чего ей спешить? Магазин один на всю деревню. Конкуренции никакой!» Живо отреагировала старушка. «Конкуренции!» Машинально поправила Даша, получив в ответ сердитый взгляд. Подошли трое нетрезвых парней. Дыша перегаром, стали заигрывать с Иволгой. Она собралась уйти от греха подальше в трейлер. Автомобиль стоял в 300 метрах от магазина. В нем спал Винсан. Неожиданно за Дашу вступилась бабушка, обиженная ее замечанием. «Олег, отстань от девушки! Вам иродам мало, что чуть не сгубили блаженную? Сели бы все в тюрьму! Там, в лесу, Бог отвел беду, Майю спас и вас пожалел!» «Ты права, баб Маня! Лесная девка не в себе, а эта очень даже живенькая!» Пьяно захихикал парень. На счастье Даши, подошедшая продавщица открыла магазин. Местные ловеласы, позабыв о девушке, первыми бросились к прилавку. Иволга остановила старушку. «Скажите, пожалуйста, что за блаженная Майя живет в лесу?» «В дальней лесниковой сторожке жила лекарка с внучкой. Бабка померла, а девка осталась одна, не приспособленная к жизни». С удовольствием стала повествовать бабушка Маня. «Эти олухи, пьянь наша, надумали поглумиться над видовкой. Вся троица отправилась в лес. Мой внук, дружок Олега, тот маленький, что за спинами прятался», — пояснила она. «Спился совсем, прости, Господи. Будучи пьяным, проговорился бабке. Едва подошли они к домику, дверь отворилась, и на крыльцо вышла девушка. Платье на ней белое, ладошки перед грудью сложила, будто молится. Не кричит, не убегает, а лицо, как у Мадонны в церкви. И так им стыдно стало за свои мысли и намерения, словно ребенка или сестру обидеть собрались. Так и ушли хлопцы, не тронув Майю. Бог спас!» Закончила повествование старушка. «А где эта старушка? Как туда добраться?» «Зачем тебе?» – подозрительно прищурилась баба Маня. «Проведаю. Конфет, хлеба завезу. Познакомлюсь. Думаю, девушке нужна помощь». «Это верно. Майя зиму не переживет. Внуку скажу. Он проводит». Заметив смятение на лице собеседницы, старуха успокоила ее. «Да не тому алкашу, другому!» И с гордостью добавила. «У меня 5 внуков. Идти пешком придется, машина туда не проедет. Самого лесника 7 в живых нет, дорогу некому стало чистить. Заросла она, почитай, только тропинка осталась». «Спасибо, бабушка, мы будем ждать вашего внука вон в том фургоне». Даша показала на трейлер, стоящий неподалеку. «Винсан, Соня, подъем, кушать подано, жрать пора!» — прокричала она над духом спящего. В ответ он запустил в нее подушкой. Иволга не осталась в долгу. Набрав полный рот воды, брызнула ему в заспанное лицо. Лоу вскочил и, повалив Дашу на диван, принялся шутливо душить. «Все, сдаюсь!» – попросила она пощады. «Говори правильно. Сдаюсь, дядя Винсан». «Ладно, ладно, старикашка Лоу, ты победил!» – съехидничала Даша, поднимаясь с дивана. Пока обедали, Иволга рассказывала о девушке Майе, живущей в лесу. «Внук бабы Мани проводит нас к старушке. А если девушка окажется темной и нападет на нас? Зачем снова искать на голову приключений?» – рассердился он. «С чего ты взяла, что ей нужна наша помощь?» «Чувствую. Я тоже жила с бабушкой и осталась одна, как она. Мне повезло, встретила тебя и Леона. А Майя одна-одинешенька в лесу без защиты!» Жалобно протянула Даша. «Она Салман, раз сумела отвадить пьяных парней. Пожалуйста, пойдем убедимся. Если ведьма, пусть себе живет. А если нет?» «Хорошо, только ничего пить и есть не будем. При малейшей опасности сразу уходим». Даша кинулась в знак благодарности обнимать Винсана. Он покровительственно похлопал ее по плечу, пряча довольное лицо. Напевая, она стала убирать посуду. Прервала пение, услышав сдавленный смех. «Продолжай! Впервые слышу, как ты поешь!» И, не выдержав, засмеялся в голос. Даша обиженно отвернулась. «Знаю, что у меня нет слуха, но петь люблю. Неужели мое пение так ужасно?» «Ну не сердись! Ты так смешно перевираешь мелодию! Тебе не медведь, а слон уши оттоптал!» — улыбнулся Лоу. «Я с тобой не разговариваю». «Даш, прекрати дуться! Мне нравится твое пение! Оно поднимает настроение!» «Лгун!» «Ничего подобного! Ты так потешно поешь!» «Теперь точно не разговариваю!» Она вышла на улицу. К автомобилю приближался мальчик лет 10. «Тетя, это вас надо отвезти к лесниковой сторожке?» Рыжий, веснущатый забияка, прищурив глаза, улыбался Даше. «Нас!» — хмыкнула она и постучала в дверь. «Винсан, выходи, наш проводник пришел. Как тебя зовут?» — поинтересовалась Даша у мальчишки. Он сплюнул сквозь зубы и гордо ответил. «Федор!» Даше вспомнился мультфильм про деревню Простоквашино. Она уточнила. «Дядя Федор?» «Ты глупая! Не видишь? Я не старше тебя!» — возмутился мальчик. Лоу, закрывая машину, вмешался. «Пацан, не обращай внимания! У тети со зрением не очень хорошо!» Федя пошел впереди и начал палкой сбивать головки цветов, растущих вдоль тропинки. Даша не выдержала. «Эй, самурай, не руби головы невинным цветам! Долго еще идти?» Подпрыгнув, мальчик закинул палку в кусты. «Нет, тетя, уже чуть-чуть осталось!» Смешанный лес сменился высокими соснами. Иволга восхищенно глядела по сторонам. Они входили в сосновый бор. Сразу потемнело. Под деревьями не росла трава. Землю покрыл ковер из сухих игл и шишек. «Корабельные сосны!» — пояснил Винсан. «Такие леса теперь редкость». «Ощущение, что находишься в храме. Так торжественно стоят деревья», — прошептала Даша. «Какой еще храм?» — мальчишка покрутил пальцем у виска и серьезно сказал Винсану. «У нее точно не в порядке с головой». «Это ты, темная личность. Даже мультик про кота Матроскина не видел», — рассердилась она. «Не видел. И что? Я не маленький мультики смотреть. Мне некогда. Я работаю». «Почему работаешь? А родители?» – удивилась Иволга. «Пьют!» – она переглянулась с Лоу. Короткий ответ мальчика приоткрыл трагедию спивающейся семьи. Грунтовая дорога постепенно перешла в тропинку. Тропа привела в березовый лес. «Беру свои слова обратно. Думала, нет ничего красивее сосновой рощи. Теперь вижу, есть. Это березовая роща. Даша глубоко вдохнула пьянящий аромат. «Сколько энергии! Море! Нет, океан!» Федор покосился на приезжую. «Точно малахольная!» И слова странные, говорит. Дорожка вывела на огромную поляну. На ней стоял домик из сказки. Стены строения выкрашены в желто-оранжевый цвет. Окошки с резными ставнями, разноцветной краской. На поляне росло множество цветов. Казалось, они переселились сюда со всего леса. Присмотревшись, Иволга поняла, большинство растений высажено человеком. Но так, будто выросли сами. На широком крыльце спал толстый рыжий кот, лениво свесив лапу со ступеньки. «Опять кот, как у ведьмы!» – насторожился Винсан. Дверь распахнулась. На крыльцо вышла хрупкая, стройная и очень красивая девушка, копия Настеньки из фильма «Морозко». У незнакомки были такие же огромные голубые глаза на овальном личике, изящный нос и нежный маленький рот. Толстая светлорусая коса лежала на плече. Ощущение сказки усиливала одежда девушки. На ней был сарафан в русском стиле. Пришедшие оторопело разглядывали лесную жительницу. «Ах, какие хорошие души и мысли! Давно таких не слышала!» Голос девушки был слабеньким, но мелодичным и очень приятным. «Что? Ты слышишь наши мысли?» – поразилась Даша. «Не совсем. Улавливаю общий смысл, чувства, настроение, намерения, как плохие, так и хорошие», – пояснила девушка. «Ты импат», – догадался Лоу. «Может быть. Меня зовут Майя. Вы пришли с добрыми намерениями. Но с какими именно? Вы хотите что-то предложить мне?» «Это Даша», – Лоу коснулся плеча спутницы. «Она пытается стать лекарем. Я Винсан. Стараюсь по мере сил спасти ее и себя от темных Бирая». Он специально сказал это, чтобы увидеть реакцию лесной отшельницы. «Кто такие Бирая?» – удивилась девушка. Она явно слышала в первый раз это слово. Лоу покосился на мальчика. «Долго рассказывать». Тот, раскрыв рот, рассматривал Майю. «Федя, вернешься в село сам?» — поинтересовался Лоу и добавил. «Мы дорогу запомнили. Придем позже». «Само собой, не маленький. Только заплати сначала», — насупился парнишка. «Извини», — Винсан вручил мальчишке деньги. Федя деловито пересчитал и подал мужчине руку для прощания. Лоу крепко пожал. «Держись, парень, будет и на твоей улице праздник. А если не будет, я его сам организую», — заявил мальчик, как взрослый. С девушками Федя прощаться не стал. Ушел, не оглядываясь. «Суров», — сделала заключение Иволга. «Заходите в дом, поговорим», — пригласила Майя. На кухне она поставила чайник на древнюю керосинку. Вокруг тела хозяйки дома светился ореол. Она была Салман. «Я всю жизнь прожила с бабушкой и дедушкой в лесу. Родители путешествовали по всему миру, снимая фильмы о природе, по заказу Академии наук и передачи «В мире животных». Самолет съемочной группы, на котором летели мои родители, упал в африканской саванне. Не выжил никто». Руки Майи дрогнули. Кипяток плеснул на скатерть. Даша салфеткой промокнула пятно и, забрав у девушки чайник, разлила напиток по чашкам. В доме имелось всего две комнаты и веранда, но обставлено все было с большим вкусом. Дедушка служил лесником. До перестройки лесничество процветало, а потом стало разваливаться. Лесхоз закрыли, люди остались без работы. Две деревни обезлюдили, только старики остались. Школу закрыли. Часть детей перевели в учебное заведение райцентра, часть в интернат. Последние годы дедушка не находил себе места. Лес рубили все, кому не лень. У него не выдержало сердце. Майя закрыла лицо руками. Винсан отвернулся и посмотрел в окно. А Даша вскочила и обняла Майю за худенькие плечи. «Когда его не стало, нам пришлось тяжко. Сушили травы и сдавали в аптеке города. Продавали грибы и ягоды. Все местные зарабатывают этим. Бабушка лечила селян. Я тоже знаю травы, но дара к лечению у меня нет. Вернее, могу лечить, но только болезни души». «Нервные расстройства», – уточнила Даша. Она сидела рядом с Майей, обнимая ее за плечи. «Бабушка умерла в феврале. Мне сложнее и сложнее справляться самой», – призналась она и заплакала. «Я никчемушная». Лоу вышел из дому. Иволга принялась утешать, поглаживая девушку по голове. Она вкратце рассказала о себе и Винсане, о цели поездки на Урал. Оказалось, о Салман и Бирае Майя слышала впервые и очень обрадовалась, что относится к солнечным людям. Свечения вокруг гостей не видела. Лоу вернулся в дом, присел на лавке у окошка. Даша неожиданно заявила: «Майя, тебе придется поехать с нами в Пермь. Там посадим тебя в самолет до Ростова-на-Дону. В городе тебя встретит наш лучший друг. Поживешь у них, пока мы не вернемся. В поселке Беловодье – дом моих родных. Захочешь – останешься со мной». «Винсан сильно волнуется», – вдруг тихо произнесла Майя. Даша покосилась на хмурого Лоу. «Догадываюсь. Он думает, что я бегу впереди лошади. Не спросила тебя, хочешь ли ты уезжать. Не узнала у Леона, захочет ли он принять гостью. Намерена ли ты жить в одном доме со мной? Правда, Винсан, ты об этом переживаешь?» Он укоризненно покачал головой. «Конечно. Сначала у людей интересуются их мнением, а потом принимают решение, а не наоборот». «Я согласна», – прозвенел голосок Майи. «Мне не выжить одной в лесу. А вашего друга спросите. Думаю, ответ узнаем быстро». Винсан торопливо покинул комнату. «Выйду на улицу. Позвоню Леону». «Можешь собирать вещи. Я не эмпат, но знаю, Леон не откажет», – улыбнулась Иволга и поинтересовалась. «Сколько тебе лет?» Узнав, что Майя старше ее на 6 лет, удивленно вытаращила глаза. «Ты не выглядишь на 23, максимум на 17». Вернулся повеселевший Винсан. «Леон согласен. Встретит Майю в аэропорту. Они с удовольствием приютят ее в своем доме до нашего возвращения». Лоу покосился на одну из уже собранных сумок. «Ребята, а мне нельзя ехать с вами?» Робко поинтересовалась Майя. «Не обижайся, Майя. У Дашки талант попадать в неприятности. Рядом с ней опасно находиться. Боюсь, мне сложно будет защитить вас». Он ласково посмотрел на девушку и подумал: «Одну не могу отстоять. Где уж тут двоих?» Хозяйка лесного домика собралась за 2 часа. В одной сумке поместились вещи, документы и фото. В другой – травы и близкие сердцу безделушки. Пока девушки укладывали вещи, Лоу заколотил окна досками. Прощаясь, Майя стала на колени посреди поляны с цветами. Ее руки гладили растения, а губы что-то шептали. К ней приблизился кот и стал тереться о ноги. Она взяла его на руки и сказала на ухо животному несколько слов. Впереди по тропинке двинулся Лоу с самой тяжелой сумкой. За ним девушки вдвоем понесли вторую сумку. Замыкал процессию кот, вышагивая важно и горделиво. «Он не потеряется?» – заволновалась Даша. «Маркиз очень умный кот, не заблудится и не потеряет нас из виду, даже увлекшись охотой», – пояснила Майя, вытирая слезы. «Винсан, если не секрет, что за татуировки у тебя на шее?» Лоу ткнул пальцем на шею справа. «Это древнеславянский символ рубежник. Он что-то вроде вехи между мирами. Слева – мол, венец. Этот знак усиливает силу слова и приказа». Винсан переложил сумку из одной руки в другую. Майя загрустила. «Я так мало знаю. Даша, у тебя тоже есть татуировки?» «Нет», – улыбнулась она. «У Винсана тату появились сами, проступили на коже. Честно сказать, для нас это тоже загадка, словно кто-то помогает нам. Особенно мне нравится второй знак. Собираюсь испробовать на птичке его силу», – развеселился Лоу. «Хочешь потренировать силу слова на мне? Кофе в постель носить не буду. Даже не приказывай, деспот!» — возмутилась Даша. «Жаль, если на тебя не подействует. Я сильно огорчусь!» — засмеялся Винсан. «Лежишь себе на диване и говоришь: принеси-ка пирогов и почеши пятки господину. Ты в ответ: да, повелитель, сейчас исполню. Ой, опять дерешься!» — вскрикнул он. Запущенная Дашей шишка попала ему в спину. Даша проснулась от звука открываемой двери, подняла голову с подушки и увидела Майю. Гостья осторожно прикрывала дверь трейлера. «Куда она собралась в такую рань?» – подумала Даша, взглянув на часы. 5 утра. Чего ей не спится?» Неплотно закрытая дверь медленно распахнулась. Июльское солнце освещало цветущий луг. Автомобиль стоял возле кромки поля, отведенного под сенокос. Буйное разнотравье, умытое росой, сверкало миллионами капелек воды, будто драгоценными камнями. Свежий прохладный ветер занес в фургон нежный сладкий запах дикого горошка, сочного клевера, пряного шалфея, душицы, горьковатый аромат зверобоя и степного дрока. Майя расплела косу. Волосы сверкающим водопадом окутали ее тело ниже пояса. Она развязала лямки сарафана, который тотчас упал к ногам. Повесив наряд на ветку терновника, Майя зигзагами двинулась в поле. Она раздвигала траву, доходящую до пояса, как воду. Руками зачерпывала росу и пыльцу с растений, умывалась ею. Это было так красиво, что Даша замерла, не дыша. Майя походила на сошедшую с небес богиню утренней зари. Со второй полки послышалось шуршание. Вечером Лоу укрепил запасное спальное место и теперь спал над Иволгой. Подняв голову, Даша посмотрела наверх. Винсан проснулся и тоже наблюдал за Майей в открытую дверь. Виновница же, разбудившая их, не замечала, что на нее смотрят. Увидев восторженный взгляд Лоу, все существо Даши пронзила такая жгучая ревность, что сердце на мгновение перестало биться. На нее он никогда так не смотрел. Горло сжало от обиды и негодования. Она забыла, что сама восхищалась Майей, и возмущенно подумала: «Какого черта она голая бегает по полю?» Вслух же буркнула: «Глаза не поломай и рот закрой!» Винсан молча спустился сверху, присел на корточки возле лежащей Даши. Без тени улыбки произнес: «Я любовался красотой утра и девушки. Птичка, не надо ревновать. Желание целовать и обнимать Майю у меня не возникает, как нет желания ласкать прекрасную статую или чудесную картину. А вот ты, моя вредина, вызываешь недвусмысленные чувства и должна побаиваться. Когда-нибудь я не ограничусь рассматриванием твоего надутого личика. По отношению к Майе трудно представить, что она у кого-то вызовет неплатонические чувства». У Даши отлегло от сердца. Настроение улучшилось. И неожиданно для себя она заметила: «Я знаю, у кого Майя может вызвать настоящую страсть. Догадываюсь, кому она подходит. Леону. Они будут прекрасной парой». Сказала и почувствовала глухое раздражение. «Да что я за человек? Теперь ревную Леона, как собака на сене. Ведь давно поняла, кто мне нужен?» Выговаривая внутреннему «я», Даша отвлеклась. Винсан поцеловал кончики пальцев девушки и направился к газовой печке. «Раз проснулись, поставлю чай. А ты знаешь, птичка, ты права. Они утонченные, витающие в облаках и в то же время по-английски закрытые. Должны понравиться друг другу». «Ой!» – вскрикнула Даша, поднимаясь. «Чего ты царапаешься?» «Маркиз, зачем девушке ногу поцарапал?» Лоу поднял кота за шкирку и, выставив на улицу, прикрыл дверь. «Пусть прогуляется к хозяйке и тоже росой умоется». Одетая Майя появилась в трейлере. За ней запрыгнул Маркиз. Шерсть кота была влажной. «Извините, я разбудила вас». «Мы сами проснулись. Но все равно спасибо за приятное глазу действо», заметил Винсан. Майя покраснела. «Отвыкла от людей. В следующий раз буду осторожнее». Она разложила на бумаге у приоткрытого окошка собранные травы. «Разве зверобой по росе собирают?» – удивилась Даша. «Если нужны не цветы, а листья и стебель, то для отвара лучше по росе собирать. И зверобой, и змееголовник, и василек», – пояснила Майя. «Мы с бабушкой в полдень собирали ромашку, шалфей, душицу, а остальные травы утром, но без росы. И мы также, если нужны соцветия», – подтвердила лесная отшельница. «Эй, любительницы травки!» – отвлек девушек Лоу. «У нас продукты на исходе. Сделаем остановку в ближайшем городке или поселке». «Лучше в городе. Майе нужно купить кое-какие вещи». Даша усердно на листке составляла список покупок. Майя посмотрела на нее беспомощным, встревоженным взглядом. «Не надо. У меня все есть». Даша увидела. Майя помрачнела. В глазах заблестели слезы. «Мы знаем, что у тебя нет денег. Не волнуйся. У нас есть. Послушай, ты полетишь на самолете в Ростов. А там, да и в любом городе, не ходят в сарафане, сшитом вручную и стареньких шлепках». Майя покраснела и опустила голову. Даша осторожно погладила ее по плечу. «Пожалуйста, я не хочу обидеть тебя. Ты красивее всех, кого я встречала в жизни. Но не хочу, чтобы, глядя на твой наряд, смеялись. Ты хороша даже в мешке, но в обществе лучше одеваться привычно. Не бойся, не разоришь нас. Разве ты не сделала бы то же самое для меня?» «Конечно, сделала бы», – успокоилась Майя. «Ну, тогда и спорить не о чем», – заключила Иволга. Начинался чудесный день. Решили немного задержаться в таком красивом, спокойном месте. Гостья вызвалась приготовить обед. Даша от радости, что ее освободили от кухни, погуляла по лугу, потом примяла траву на поляне и уселась греться на солнышке. «Она пытается войти в состояние саммай или проводит ритуал ханами?» – спросила Майя, наблюдая за Дашей, неподвижно сидящей на солнце. Винсент читал свои записи. Он отложил тетрадь и выглянул в открытую дверь. Даша удобно расположилась на охапке травы. Цветущий луг волнами колыхался под дуновением легкого ветерка. «Она, конечно, сидит в позе синсокан», проявил он некоторое знание японских традиций. «Но по-русски просто наслаждается солнцем». Его позабавило, что девушка из леса знает японские ритуалы. Не такая уж она и простушка, оказывается. Насладившись солнцем и почувствовав зверский голод, Иволга вернулась в трейлер. «Боже, как замечательно пахнет!» — вдохнула она аромат кушанья. Майя пригласила к столу. «У меня все готово. Садитесь обедать». Она разлила по тарелкам варево темно-зеленого цвета. Минут пять все ели молча. Даша быстро умяла борщ из крапивы и попросила добавки. «Ты, Майя, знатная кулинарка. Еда — пальчики оближешь». «Учись, птичка, как нужно варить борщ из травы», — разглагольствовал Винсан, заканчивая вторую порцию. «Я тебе котлеты с подорожника сварганю», – пообещала Даша. Она тоже съела две порции и теперь полулежала на диване. «Не хочу травяных котлет. Скоро мычать начну от вашего меню. Хочу большой кусок жареного мяса под водочку», – мечтательно произнес он. «Да ты ко всему еще и алкаш!» – подпрыгнула Иволга, задев спящего кота. Животное лениво вытянуло лапу и царапнуло Дашу по ноге. «Почему это чудовище только меня задевает?» – обиделась она. «У тебя много положительной энергии. Для кота ты горячая печка, и это его раздражает. Винсан, почему ты Дашу птичкой называешь?» «Фамилия у нее такая». «Птичка? Вообще-то Иволга моя фамилия. А как, кстати, твоя?» «Сенцова. А знаете, как Иволга переводится на турецкий язык? Предвестница дождя». Даша кряхтя поджала ноги под себя. Живот болел от переедания. «Ты знаешь турецкий?» Глаза Майи погрустнели. «Нет, знаю, что означают названия некоторых птиц на других языках. Родители привозили снимки и рассказывали». «А еще Майя знает японский», – вставил Лоу. «Традициями японского народа увлекался дедушка. Я кое-что запомнила». Иволга разложила дорожную карту на диване. «Ребята, до Краснокамска всего 40 километров. Давайте там остановимся», – предложила она. «Прогуляюсь немного». Лоу вышел из трейлера. Через 20 минут он вернулся с букетами в руках. Желтый дрог и маки соседствовали с васильками. Протянул букеты девушкам. «Земля смеется цветами». «Винсан, какие красивые слова!» – восхитилась Даша. «Жаль, не я первый сказал это. Меня опередил Ральф Уолда Эмерсон. Красных и голубых только два цветка, остальные желтые», – покрутила букет Даша. «Кое-кто сказал бы, цвет измены или разлуки?» Майя улыбнулась. «Цвета ничего не значат. Ты знаешь, Даша, что желтый цвет в Китае символизирует символ империи, великолепия. В Бразилии – символ отчаяния, в Сирии – смерти. Голубой цвет – один из траурных цветов в Китае, а в Индии – это цвет правдивости. Белый в одних странах – цвет невинности, в других – траурный цвет. Только красный – во многих частях света – цвет праздника, удачи, любви, но и то не во всех». Иволга замахала руками. «Ладно, ладно, я пошутила. Спасибо за цветы. И мне все равно, какого они цвета». «Майя, берем три пары брюк. Белые будешь одевать днем, цвета электрик – вечером, а песочные – просто так. Они обалденно на тебе сидят. Кофточки и эти футболки тоже возьмем. Пригодятся босоножки и летний костюм. Остается купить купальник, очки и шляпу». Довольная Даша водила оробевшую Майю по универмагу. Винсан от хождения по магазинам отказался наотрез. Взял список для покупки продуктов и ушел. Спутницам на весь шопинг он выделил 3 часа. Майя развела руками. «Зачем мне купальник?» Иволга мечтательно вздохнула. «У Леона дома шикарный бассейн. Я не умею плавать. И очень боюсь ехать к незнакомым людям», – высказала свои опасения Майя. Даша попыталась успокоить подругу. «Не бойся, ты им понравишься, они очень хорошие люди. Когда я вернусь, будем жить вместе. У меня никогда не было сестры». «Правда, брата тоже не было», – пробормотала она. «Бабушка Леона просто замечательная, а он сам предел женских мечтаний. Его отец серьезный, но, по-моему, добрый человек. Все будет хорошо, поверь». Майя впервые улыбнулась. «И у тебя с Винсаном все получится». От улыбки нежное лицо девушки осветилось. Она стала еще красивее. «Офигеть! Можно ослепнуть! Тебе нужно чаще улыбаться», — заявила восхищенная Иволга. «Откуда сведения про нас с Винсаном?» «Внутри вас огромные светящиеся радужные шары. Что-то похожее я видела у мамы с папой. Еще раза два наблюдала в деревне у молодых пар. Так для меня проявляются очень сильные эмоции и чувства. Я их улавливаю и вижу не зрением, а как бы внутри, в голове, на внутренней сетчатке глаза. Это происходит как вспышка. Человека еще нет, а его суть уже проявилась». Даша обрадовалась словам Майи, с трудом удержалась от дальнейших расспросов про Винсана. «Как я поняла, разные грани характеров ты видишь в разном цвете и даже на расстоянии». Майя кивнула. «Я проверяла. Со 100 метров схватываю очень сильные эмоции. Ненависть, любовь, ужас, агонию, страсть. Слабые ощущаю только вблизи. Все чувства имеют отличный друг от друга цвет. Любовь обычно радужная, только у материнской любви более фиолетовый оттенок. Дружеские чувства окрашены в золотисто-зеленый цвет. Ненависть, зло, желание причинить боль – всегда кроваво-черных оттенков. Каждое настроение имеет свои полутона. Я рассказала в общих чертах. Счастливая, если тебя полюбит парень, ты сразу увидишь. Тебе не придется мучиться, ожидая признания. Майя покачала головой. Все имеет как положительную, так и отрицательную сторону. Поясни, не поняла Даша. Допустим, у него болит живот, нет настроения, отругал начальник. Я вижу цвет этих эмоций и переживаю, не понимая, к кому они относятся. Напрасно нервничаю, принимаю на свой счет. Майя перехватила пакеты с покупками удобнее. Они спускались по ступенькам на первый этаж. Поняла, а нельзя закрыться, чтобы не видеть и не улавливать чужие эмоции. Давай, теперь я понесу. Даша взяла пакеты. Майя хмыкнула. Когда надоедает, я так и поступаю. Или мне вдруг стало неловко, то сразу опускаю щиты. Она показала руками, как делает это. Даша остановилась. Стоп! С этого момента поподробнее, как опустить щит? Очень просто. Мысленно строишь кирпичную стену вокруг себя. Перед стеной опускаешь свинцовые щиты с четырех сторон. Майя помахала руками. Покупатели обходили девушек стороной. Действительно просто. А в чем трудность? Не может быть, чтобы не было подвоха. Иволга недоверчиво прищурила глаза. Первое время стена у меня все время разваливалась. Кирпичи выпадали. Свинцовый щит не могла представить, пока не увидела и не пощупала свинцовый лист наяву. Строя в воображении, на самом деле мы возводим волновую стену. Пришлось тренироваться. Неправильно представишь, неверно построишь. Защита не получится. Даша нахмурилась. А чужую защиту можно снять? В одном селе от нас смогла закрыться колдунья, и мы попали в ее западню. Можно, но надо знать, какая защита, как поставлена. Необходимо увидеть ее. Значит, подключиться к чужому мозгу. А это очень опасно. Сильный противник может подчинить себе. Даша с минуту молчала, переваривая сказанное. Ее взгляд рассеянно блуждал по витринам магазина. «А как тебе удалось внушить парням в лесу стыд и неловкость?» – спросила она. «Я послала им образ, картинку. Они увидели себя со стороны и осознали последствия», – пояснила Майя. «Ты отправила прямо образ в мозг парням?» – удивилась Даша. «А считывать картинками из чужой головы можешь?» «Да, я улавливаю не только чувства. При сильном эмоциональном накале вижу и картинки. Когда человек собирается что-то совершить, плохое или хорошее, неважно». «Вот вы где!» Подошедший Винсан взял пакеты. «Продукты купил, в холодильнике разложил. Даже коту приобрел игрушку, мохнатую мышку. Ваше поручение, мадам, выполнил». Он шутливо поклонился Даше. «Вы закончили шопинг? Давайте отнесем покупки в трейлер. Я приглашаю вас в кафе». Основательно нагруженный Лоу, подхватив пакеты, двинулся к выходу из магазина. Девушки, чуть отстав, шли за ним. Вдруг Майя побледнела и остановилась. Подавляя крик, зажала рот обеими руками. «Что случилось?» – занервничала Иволга. Майя, не отвечая, широко раскрытыми невидящими глазами, смотрела прямо перед собой. Винсан, опустив на пол покупки, вмиг очутился рядом. Он стоял спиной к выходу и не видел входящего в дверь магазина плечистого высокого темноволосого мужчину. Элегантный господин лет 30 показался Даше знакомым. Он не был темным, но от него веяло запредельным злом. Даже она и Лоу это почувствовали. Бедная Майя впала в ступор. Винсан, не понимая, что происходит, вглядывался в ее лицо. Его тело напружинилось, как перед прыжком. В кровь выбрасывался адреналин. Незнакомец, проходя мимо них, подмигнул и широко улыбнулся девушкам. «Что это было?» – Хрипло спросил Лоу. «Не понимаю. Мужчина не был Бирайя, но у меня от ужаса каждый волосок встал дыбом», – пожаловалась Даша. Винсан собрал пакеты. Майя, с трудом приходя в себя, тихо прошептала. «На незнакомце явно одеты щиты. Его душа погружена во мрак. Впервые сталкиваюсь с таким страшным человеком». «Кто же это такой?» – задумался Винсан. «Он нам опасен?» «Опасен и очень. Этот мужчина несет в себе угрозу», – запаниковала Майя. «Я смогла увидеть. Это серьезно. Через щиты прорывались жуткие образы. Он желает вам смерти. Этот темный давно преследует вас. Особенно он ненавидит Дашу». «А я где-то раньше видела этого человека, но не могу вспомнить», – бормотала Даша себе под нос. Расстроенные девушки сидели в трейлере. Лоу на улице долго говорил с кем-то по телефону. «Не вешать нос!» – зайдя в фургон, произнес повеселевший Винсан. «Будем исходить из предположения, что за нами следят. Упаковываем вещи, укладываем в сумки, пакеты. Лучше перестраховаться. В автосервисе нам подготовят другой трейлер. Документы на машину сделают через 3 часа. Далее, свой автомобиль загоняем в бокс, как будто на ремонт. Вы будете ждать перед автомастерской. Я внутри здания переношу вещи из одной машины в другую. Потом зову вас. Попробуем пустить темных по ложному следу. Наш бывший трейлер уезжает за город, на стоянку кемпинга. За рулем будет сидеть мужчина в светлом парике, в этой приметной кепке и моем спортивном костюме. Винсан показал на ярко-красную бейсболку с черной полосой. Он войдет в бар кемпинга и останется в нем до утра. Темные не нападут в присутствии большого количества людей. Да, и для двойника так безопаснее. Про вас пусть думают, что вы спите в фургоне. Потом парень вернется в город. Мы же из автосервиса отправимся спустя 30 минут после отъезда двойника в кемпинг. Я тоже буду в парике и гриме. У нас будет фора в 10 часов. Утром Бирайя поймут, что их обманули, но не будут знать, где нас искать и на какой машине мы уехали. Вас в фургоне не видно, можете не переодеваться. Хмыкнул Винсан, глядя на Иволгу, стаскивающую с себя полотняную жилетку. Только окна плотно зашторите. Ну как, хорошо мы с Леоном придумали? Здорово, но документы за 3 часа? Усомнилась Даша. Леон по интернету договорился с владельцем автосервиса обменять наш весьма дорогой джип на другой внедорожник с трейлером. За разницу в цене мужчина обязался сохранить сделку в секрете и помочь нам скрыться от преследования. Это его сын будет за рулем нашего джипа. Сейчас делаются документы. Мои данные по факсу уже ушли хозяину автосервиса. Кстати, хозяин автосервиса – одноклассник Олега Геннадьевича. Мир тесен, – заключил Лоу. Может получиться, а то я уже начала впадать в отчаяние. Даша криво улыбнулась. А мне показалось, ты разозлилась, – удивилась Майя. Даша покачала головой. «Вот блин, от тебя не скроешься!» «План задуман мной, а осуществляют Олег Геннадьевич с Леоном. Они мигом сообразили, к кому обратиться. Так, быстренько собираем вещи, замыкаем джип и идем в кафе. Нужно убить время, и сделаем это с удовольствием. Тем более, что у Майи новый наряд. Это нужно отметить. Птичка, тебя можно попросить?» «Смотря что. Одень, пожалуйста, платье». Даша вытаращила глаза. «Зачем?» «Хочу, чтобы все лопнули от зависти. Могу я позволить себе маленькую слабость?» Майя покосилась на Лоу. Ему нужно максимально привлечь к нам внимание. Она ничего не стала говорить Иволге. Винсан попросил Майю. «Поговори с маркизом. Пусть останется в фургоне, пока мы будем в кафе». Даша решила порадовать Лоу, одев муаровое струящееся шелковое платье на тонких бретельках. Она сама не знала, зачем положила выпускное платье в поездку, и вот пригодилась. Наряд под цвет ее бирюзовых глаз преобразил девушку. Босоножки на каблуках добавили роста. Легкий макияж оживил бледное лицо. Когда она вышла из фургона, Винсан с Майей зааплодировали. «Птичка, не носи больше брюки! Я подозревал, что платье изменит тебя, но так...» Винсан поднес пальцы к губам и причмокнул. «Как говорят евреи, это самый цимус!» Даша хмыкнула. «Я так и вижу себя рядом с больным на каблуках и в вечернем платье». Если Винсан хотел, чтобы на них обращали внимание, то он своего добился. Одна из его спутниц, блондинка с роскошной косой в белом шелковом костюме, выглядела как принцесса из сказки. Другая привлекала внимание живостью и обаянием. Обе красивы, но каждая по-своему. Рост и сложение барышень были похожи, но девушка со светло-русыми волосами до плеч казалась сильной, ловкой и гибкой, тогда как ее подруга напоминала изысканный хрустальный цветок. Летний вечер опускал на город покрывало из прохлады. Еще светило угасающее солнце, но бледный месяц уже показался на небе. Редкие посетители сидели за столиками кафе. Для завсегдатаев этого заведения было слишком рано. Даша с удивлением разглядывала интерьер и обстановку помещения. Хозяин кафе, видимо, помешался на чистоте и стерильности. Стены, потолок, мебель, скатерти на столах были белого цвета. Даже кафельный пол сиял холодным ледяным оттенком. Единственными яркими пятнами была синяя стеклянная посуда и бело-синие салфетки, оттеняющие белоснежные скатерти. На потолке горели хрустальные люстры, отбрасывающие разноцветные искры на пол. «В своем наряде, если я стану у стены, то сольюсь с ней», – расстроилась Майя. «А у меня ощущение, что я в операционной. Даже аппетит пропал», – пожаловалась Даша. «Кроме обстановки, еще и вы, девочки, испортили дамам аппетит, зато усилили мужчинам», – забавлялся Лоу. «Знаешь, птичка, я передумал. Носи штаны, разрешаю. Почему-то мне не нравится, когда у мужиков, глядя на тебя, слюни текут». Он кивнул на соседний стол. Двое мужчин не сводили с Даши глаз. «Спасибо, султан-паша. Можно подумать, я буду тебя слушаться». Ухмыльнулась она и посмотрела на Майю. «На кого ты похожа? На мать или отца?» Улыбка тронула губы Майи. «Ни на кого. У меня оба родителя рыжие и сами не могли понять, в кого я уродилась». «Судя по фотографиям, я тоже внешне не похожа на родителей. Может, ты, как я, в бабушку?» – предположила Даша. «Бабушка с дедом тоже рыжие», – развеселилась Майя. Винсан хмыкнул, но промолчал. Он, наконец, добрался до мяса и уделял блюду внимание больше, чем спутницам. «По нашему плану, вы должны быть пьяненькими», – напомнил он. «Напились?» И якобы всю ночь дрыхли в фургоне, пока я, а на самом деле двойник, буду сидеть в кафе кемпинга за городом. Лоу разлил вино по бокалам. «Ты спаиваешь несовершеннолетнюю», – ехидно напомнила ему Иволга, храбро выпивая бокал до дна. «Можно подумать, ты не пробовала вина и прекратила глушить все, что наливаю. Только пригуби и поставь на место», – буркнул он. Краем глаза Винсан видел, мужчины за соседним столиком собирались предпринять попытку знакомства. Только этого нам не хватало. Чуть захмелевшая Даша сообщила ему заговорческим тоном. «Пробовала, но всего два раза. И за каждый раз получала неделю бойкота от бабушки». Майя дотронулась до руки Лоу и что-то тихо сказала. Он удивленно поднял брови. «Там, где трое, не говорят шепотом!» Надула губы Иволга и посмотрела на свет через бокал с вином. Майя стала пристально смотреть на парней. Сначала ничего не происходило. Чуть погодя, они занервничали. Начали украдкой коситься друг на друга и оглядывать свою одежду. Через 5 минут, подозвав официанта, Мужчины расплатились и торопливо ушли. «Замечательно! Что ты им внушила?» – поинтересовался Лоу. Даша, сообразив, что парни покинули кафе под воздействием Майи, с любопытством уставилась на подругу. «Я послала им картинку, что они очень грязные, и от них исходит невыносимая вонь». «Ты можешь внушить что угодно?» – насторожилась Иволга. «Нет, инстинкт самосохранения не позволит человеку нанести себе серьезный вред. Поверь, оба парня представляли для нас настоящую угрозу». Майя потерла виски и без тени улыбки продолжила. «Они недавно из тюрьмы, а мы им понравились. Тебе лучше не знать, что собирались с нами сделать. Винсана, скорее всего, просто избили бы». На скулах Лоу заалили красные пятна. «Я не такой уж беспомощный. Между прочим, занимался борьбой и служил в десанте». «У одного из них пистолет, у другого в кармане финка», – спокойно уточнила Майя. «И если не ошибаюсь, у нас другая задача». «А хрустальная эта принцесса умеет быть алмазом. У нее подходящий характер для подруги Леона», – подумал Лоу. Девушки без происшествий доели горячие блюда и принялись за десерт. Зазвонил телефон. Выслушав сообщение, Лоу скомандовал: «Дамы, пора! Труба зовет!» «Не понимаю, они что, сквозь щиты ничего не увидели? Трое светлых не сумели разглядеть темного? Должны были хотя бы частично почувствовать и испугаться!» Князь мерил шагами номер в гостинице города Краснокамска. «Когда я вошел в дверь универмага, мальчишка утешал Белоснежку. Наверное, не то платье купили», — усмехнулся князь. «Значит, причина не во мне. Иволга же задумчиво пялилась на мое лицо. И это все. Все, что вынес из этой встречи. Для них я обычный прохожий. Хоть как-то могли прореагировать. И откуда взялась эта Белоснежка? Кто такая? Где они ее откопали? Теперь сопляки веселятся в кафе. Трудно поверить, что эта беспечная молодежь оставила вас с носом в Беловодье». Князь повернулся к братьям. «Сейчас за ними наблюдают наши люди. Как только Салман тронутся в путь, сразу сообщите мне». «Князь, светлые сильнее, чем кажутся», — пробормотал Ефим. «Пытаешься оправдать провал?» — сверкнул глазами князь. «Не спускать с них глаз. Нужно понять, куда они направляются. Близко не подходить». «Но вы сами подошли к ним близко», — высказал опасение Пим, вытирая лысину несвежим носовым платком. «Так нужно. Пусть убегают, а мы понаблюдаем. В спешке они обязательно наделают ошибок». Князь сморщил нос. «Иди вымойся. От тебя несет кислятиной». «Князь, на бегство это не похоже. Или они не поняли, кто был перед ними в универмаге, или слишком самоуверенны», — осмелился возразить Ефим. «Посмотрим. Кстати, Белоснежка совсем слабенькая, еле светится. Но ведь соратники как-то ее нашли. Я отдыхать, а вы не упустите девчонку снова». В 9 утра Ефим робко постучал в дверь номера. «Князь, входи, черт тебя побери! Что ты там шамкаешь?» Братья в последнее время раздражали его неимоверно. Ефим с трудом выдавил из себя: «Мы потеряли их за городом». «Объяснись!» Ефим втянул голову в плечи. Разъяренный князь был страшен. «Из кафе Салман отправились в автомастерскую. Девицы хихикали под фонарем, а парень загнал джип в бокс. Видимо, что-то произошло с автомобилем. Через 20 минут он позвал спутниц. Они сели в машину и поехали за город. Наши ребята проводили их до кемпинга. Парнишка вылез из машины и направился в бар-ресторан. Иволга с подругой, наверное, остались в фургоне и легли спать. Дело в том, что они хорошенько выпили в кафе, а Лоу не пил, вот и решил добрать свою дозу в баре. Он просидел до закрытия заведения. В баре наблюдатель ненадолго потерял его из виду, а утром наблюдатель сообщил: В 8 утра какой-то незнакомец сел за руль их джипа и отправился назад в город. Я не ищу оправдания, но наш человек отвлекся буквально на минуту. Он не мог их упустить, а светлые не могли выйти из фургона незамеченными. Непонятно, откуда взялся этот незнакомец, почему сел за руль их джипа. Сейчас наш человек едет за ним и постарается у водителя выяснить все, что сможет. Князь швырнул в стену кружку с недопитым чаем. «Только не надо сочинять байки про то, что отвлекся на минуту. Наверное, продрых всю ночь. Если упустил, ответит за это». Князь кинул взгляд в большое настенное зеркало. Удивленное отображение разъярило его еще больше. «Недоумки! Умудрились провалить элементарное задание! Это надо суметь!» Он надел рубашку из любимого материала «Шанжан», но на этот раз пепельного цвета и темно-серые льняные брюки. «Франт, твою мать!» – зло подумал Ефим. Как все Бирайя, князь любил одежду темных оттенков, но иногда изменял этому правилу. Это случалось, когда он бывал не в духе. Сегодня настроение испортилось с раннего утра. Лицо в зеркале дважды пошло рябью. Внешность молодого мужчины менялась на личину глубокого старика. Это означало одно – сила убывала. Подпитка энергией требовалась немедленно. Придется, не дожидаясь поимки беглецов, подзаряжаться энергией любой беспомощной жертвы. Жаль, энергии такого рода стало хватать на 2-3 недели. После приходилось убивать вновь. Он давно не испытывал угрызения совести. Просто это надоело ему. И могло привлечь внимание полиции. Убийство редко удается совершить идеально. Всегда остаются какие-нибудь незамеченные улики. Но выхода нет. Помощники снова упустили девчонку. Он чувствовал, что до места, куда едут Салман, осталось немного. Желание разгадать цель их путешествия останавливало князя от немедленного нападения. «Князь!» В комнату вошел Пим, тяжело опираясь на трость. Водитель без всяких угроз спокойно рассказал. В баре белобрысый парень в красной кепке предложил обменять джип на его машину без доплаты. Он и отдал старую семерку, взяв взамен дорогой трейлер. Кто бы отказался от такой сделки? Вот номер «Жигулей». Старик протянул лист бумаги. «Снова будете уверять, что посланный вами наблюдатель не спал? На минуту отвлекся!» Князь брезгливо взял листок и посмотрел на цифры. «Ваш наблюдатель продрых не менее получаса. Они у него под носом успели перенести вещи и уехать неизвестно куда. Передайте номер нашим инспекторам. Надеюсь, машину засекут быстро. Просматривайте необычные заметки в газетах и происшествия на дорогах. Странное излечение больных. Тоже след. Где теперь бывший владелец «Жигулей»?» «На работе». Наш человек сам слышал, как коллеги поздравляли счастливчика с удачной покупкой. «Где работает удачливый?» «Преподает в институте». Пим хотел присесть на стул. Старику было тяжело стоять. Князь еле сдержал кипящую злобу. «Не усаживайся! Убирайтесь оба!»